Глава 8. Первый вопрос. Начала я. Перед нами роман или автобиографическая повесть? В первом случае писатель спокойно может переплести правду с ложью. Обидел его кто-то из знакомых, писатель сделал вид, что ни на йоту не огорчился. А потом выпустил опус, где дружок выведен омерзительным типом. Имя, фамилию, естественно, дал другие. Массовый читатель ничего не понял. Но члены семьи, друзья, вот они живо скумекали, о ком речь. В сюжет автор вплел мелкие детали. Случаи жизни, которые ясно дают понять близким, кто подразумевается под фамилией Иванов. Но у нас имя сохранено. Люба Гасконина. Правда, автор упорно именует ее Гасконской. Он с упоением сообщил про Какашина, обвинил деда Любу в присвоении дворянской фамилии. В книге четко сказано: Люба Гасконская по документам Гасконина. Следовательно, это биографическая повестушка. И писатель приводит такие детали, которые никто, кроме самих участников событий, не знает. Беременность Ксении Петровны. Я остановилась глотнуть воды. «Что не так?» — поинтересовался Степа. Рассказано, как супруги мечтали о детях, а они никак не получались, продолжала я. Вот, слушай отрывок. Ксении Петровне прописали гормональные препараты. Ничего не помогло. «Почему я никак не забеременею?» — плакала пациентка. «Случается такое», — пояснил врач. «Господь детей не дает. Вы сделали все, что в человеческих силах. Предприняли массу попыток, но результата нет. Иногда необходимо смириться с тем, что не каждое твое желание исполняется. Не всегда выходит так, как мечтается. Возьмите ребенка из приюта. Вероятно, Господь от вас именно этого ждет». «Бога нет», — отрезал атеист Сергей Николаевич. «Это все поповские выдумки, чтобы с людей денег содрать. Мы с женой верим в искусство и в науку. Непременно найдем того, кто нам поможет». «Воспитывать чужого ребенка?» — возмутилась балерина. «Хорошие люди младенца в роддоме не оставят. Отказники, дети наркоманов, алкоголиков, проституток, цыган, воров. Дурные наклонности непременно вылезут в ребенке. Что вы нам советуете? Взять в детдоме свое горе? Будем с ним возиться? Отдадим ему самое лучшее в 15 лет? Тот, кого будем считать сыном, кого-нибудь убьет? И позор падет на наши головы?» Я отложила книгу. Кто, кроме врача и самих Гасконинах, мог знать подробности сей беседы? Навряд ли супружеская пара прихватила с собой к доктору на прием парочку приятелей. «Друзей точно не было», — согласился Степа. «А вот медсестра могла сидеть в кабинете. Иногда помещение, в котором врач принимает пациента, соседствует с процедурной. Они соединены дверью. Если ее плотно прикрыть, то больной, который ждет каких-то манипуляций, может стать незримым свидетелем приватной беседы». «Хорошо», — кивнула я. «Пусть так, хотя много вопросов возникает. Как тот больной понял, что в кабинете именно Гасконин?» Степан погладил меня по голове. «Вилка, ну почему ты решила, что автор четко решил соблюсти жанр? Биография или роман? Вопрос уместный, если писатель приносит в солидное издательство толстую рукопись. Редактор ее прочитает, спросит: сюжет выдумка или вы с документами работали? А у нас брошюрка, один экземпляр. Автор наваял текстуху в жанре лживо-правдиво-фантастической биографии. Одно придумал, второе — правда, третье — наполовину фантазия. Автор вранье с реальностью смешал. И пейте компот. Кстати, это излюбленный прием желтой прессы. О нем еще Геббельс говорил. Главный пропагандист фашистской Германии советовал взять каплю истины, о которой всем известно, смешать ее с тонной нужного тебе вранья, напечатать в газетах и... народ поверит всей информации. «Ладно, пусть ты прав», — согласилась я. «Но послушай еще один отрывок». Я откашлялась и принялась читать. «Ты отвратительно!» — кричала Ксения. «Ни один муж рядом с истеричкой не удержался. Всех мужей оттолкнула, отпугнула своим эгоизмом. Любишь только себя. Я заболела. а дочь чашки чая мне не принесла, супа не сварила. Почему ты такая холодная, злая, вредная выросла?» «Потому что меня так воспитали», — огрызнулась Люба. «Я в родителей. Мать, от елки не родятся бананы». Я посмотрела на мужа. «Чудесная сцена. Если проанализировать все содержание, то возникает образ законченной эгоистки, которая думает исключительно о себе, о своем комфорте. Люба лентяйка, терпеть не может домашнее хозяйство. Когда Ксения Петровна заболела, дочь быстро разменяла гигантскую квартиру, купила себе просторные хоромы в центре, а мать отправила на выселки. Мотивация ее поступка проста, как полена. Мама вот-вот умрет, а у нее есть родственники-нищеброды. Они тоже наследники. Заявят свои права, начнется дележка. Любе достанутся не все родительские апартаменты, а только часть. Пусть и самая большая, но кусок-то меньше целого. Дочка приехала к матери в больницу и предложила ей. Я взяла книгу. «Слушай, подари мне квартиру». «Нет». «Жалко, да?» «Доченька, я очень тебя люблю». «Сто раз это слышала, одни слова. Когда дело доходит, ты в кусты». «Мы живем вместе. Неважно, кто владелец жилья». «Ха! Когда ты умрешь, Люба?» «Что? Я жива? Люди смертны. Но я пока на тот свет не собираюсь. Тебе просто правды не сообщили. Врачи соврать решили. Боже, что со мной? Хочешь знать истину?» «Да». «У тебя онкология». «Нет». «Да». «Больше года ты не протянешь». «Хирург сказал, что у меня сломана шейка бедра, мне поставят протез, новый сустав и полный порядок». «Мать, эти слова — часть правды. Перелом есть, тебе сделают операцию, и все будет в порядке, это истина. Но тебе не объяснили, что кость разрушилась не потому, что ты упала. Наоборот». «Как? Не понимаю», — прошептала балерина. «Ты грохнулась по причине перелома, изъеденной раком кости. И полный порядок наступит через несколько месяцев», — вкрадчиво говорила Люба. «Если слова о любви ко мне правда, то вспомни о Галине, нищете рваной и ее дочери». «Мы давным-давно не общаемся». «Да просто тетя Галя с тобой не желает дела иметь». «С чего ты это взяла? Почему вы отношения не поддерживаете?» «Сложно в двух словах. Я не ограничиваю твое время. Говори». «Когда Сергей женился на мне, Галина не смогла сдержать зависти. Я была счастлива в браке, а у нее дочь от алкоголика. Галина стала мне хамить, устраивала скандалы. Пришлось взять в отношениях паузу. А у меня другие сведения. Отец сначала ухаживал за Галиной, а ты его у сестры отбила. Чушь! Просто Сережа воспитанный, интеллигентный человек. Приходя в гости, всегда приносил два букета. Галя получала от него цветы из вежливости. Она глупая от природы. Решила, что является невестой Сергея. Неприятно вспоминать. Имея в виду, после твоей смерти Галина с дочуркой Настей заявят права на наследство. Нашу квартиру придется делить». «Как? Почему? Она же только наша». «Галина и уж тем более Анастасия ни малейшего отношения к жилью не имеют». «После того, как ты умрешь, они тоже станут наследниками. А вот если составишь дарственную на мое имя, фига им обломится». «Не знала, что все так сложится. Теперь ты в курсе?» «И?» «Я подумаю». «Времени нет». «В смысле? Завтра в полдень тебя оперируют». «Да? А вдруг ты на столе умрешь? Люба!» «Мать, я всегда говорю правду. Без лукавства никогда не вру. В твоем состоянии риск очень высок. Уж реши. Любишь ты меня?» «Да, больше жизни». Люба рассмеялась. «Приятные слова. Осталось подтвердить их делом. Отдать мне жилплощадь, чтобы другим не досталось. Ну, да, нет. Скажи, и я сразу пойму, как ты ко мне относишься». «Хорошо». «Ты согласна?» «Да, только сейчас уже 20:00. Никто не работает. Как мне в город поехать? Сидеть я не могу, идти тем более». «Нет проблем, мама. Нотариус ждет в коридоре. Я захлопнула книгу. Далее зачитывать не хочется. Сообщу, как развивались события. Больше Люба к матери в больницу не приходила, ни разу не навестила ее. Апартаменты она сразу продала, себе купила прекрасную квартиру в соседнем доме с тем, где детство-юность провела. А мать туда, куда баба-яга не залетала, отправила. Все-таки процитирую еще один отрывок из книжонки. При выписке из больницы врач отдал Гаскониной старшей медицинские документы. Ксения спросила. «Мне теперь к онкологу?» «Зачем?» — удивился врач. «Так я же больна раком», — вздохнула Ксения. «Откуда вы взяли этот бред?» «Сами моей дочери правду сообщили. Она ее мне передала. Скажите честно, сколько мне осталось?» «Понятия не имею. Лет 40-50. Вы в прекрасной форме, операция прошла успешно. Разрабатывайте ногу, не ленитесь, тогда не будете хромать», — сказал хирург. «Рака у вас никогда не было. Но дочь...» «Я с ней не встречался. Она рассказала, что...» «А... наверное, Люба общалась с вашим коллегой. У нас каждый ведет своих больных. Чужих не касается». Я встала, подошла к окну и открыла его. Душно тут. Далее Ксения Петровна разоткровенничалась с хирургом, рассказала ему про размен квартиры. Врач мрачно процитировал фразу из романа Булгакова «Мастер и Маргарита». «Обыкновенные люди, в общем, напоминают прежних. Квартирный вопрос только испортил их». И Ксения поняла, ее обманули, дочь просто хотела жить одна без нее и решила проблему. С той поры, по утверждению автора, она с Любой не виделась. «Сказать нечего», — поморщился Степа. «Попадались мне на жизненном пути разные люди. Некоторые родители ненавидели, но Любовь Сергеевна — отдельный экземпляр. Понимаешь важность последнего отрывка, который я процитировала?» — спросила я. «Что в нем главное?» «Ты прям как Инна Герасимовна, учительница немецкого», — засмеялся муж. «Любила она меня к доске вызвать, помариновать там, спросить, какая основная мысль в рассказе про мальчика Ганса? Двойку нарисовать и свободен». Я отошла от окна. В момент беседы Ксении с врачом, когда мать сообразила, что обожаемая ею Любочка очень жестока, она ей легко соврала про рак. Ничего, кроме денег, дочурку не волнует. В этот час кто присутствовал при разговоре? «Доктор, больная», — протянул Степан. «Я понял, куда ты клонишь, что книгу написала Ксения Петровна, но...» «Только не говори про медсестру, которая сидела в кабинете и затаилась в соседнем помещении», — предупредила я. «Я хотел сказать другое». «Зачем Ксении позорить дочь?» — спросил Степан. Я потерла живот. «Матерям тоже свойственна обидчивость и мстительность. Думаю, балерина не ставила целью опозорить дочь». Степан поднял бровь. «Написав этот пасквиль, Любовь утверждает, что все ложь. Возможно, мать и присочинила некоторые детали», — вздохнула я. «Или по истечении лет у нее память ослабла. Но обрати внимание, издан всего один экземпляр. Люба есть в соцсетях?» «Конечно», — кивнул Степан. «Почти во всех присутствует, похвастаться миллионами подписчиков не может. Если суммировать читателей, у нее их около 500. Я села рядом с мужем. Что мешает Ксении подписаться на всех и транслировать им правду про дочь? Или выпустить, например, 100 экземпляров книги и отправить ее, да хоть бывшим одноклассникам своей дочери? «Вспомни, сколько лет балерине», — остановил меня супруг. «Небось, она ничего про интернет не слышала». «Вот не надо делать из людей пожилого возраста дураков», — остановила я Степу. «Пенсионеры — активные пользователи сайтов, которые посвящены саду, огороду, кулинарии, воспитанию внуков, культурным мероприятиям, здоровью, физкультуре. Там очень активная жизнь идет. И если мы предполагаем, что книгу написала Ксения, то она ее по имейлу и прислала в издательство. Или у нее есть помощник. Надо поговорить с госпожой Гаскониной-старшей», — подытожил Степа.